Ведь это же мысль, его мысль, царя Иван Васильевич. Не он ли так радовался прибытию нового английского корабля в бухту Святого Николая? Конечно, Балтийское море — путь короче, лучше, но немецкие пираты. Дженкинсон с возмущением высказывался о ганзейских купцах, которые еще не оставили мысли быть первыми торговцами в России. Немало они мешали Англии, немало теснили Швецию, но все же они лезут, не сдаются. Вот и Крумгаузен, никто иной, как агент Ганзы. Надо этому положить конец. Ни Москве, ни Англии пользы от немцев нечего ждать. Дженкинсон задумался после своих горячих негодующих слов о немцах и о том, как с ними бороться. Усевшись за общий стол, он тихо сказал: «Предвижу, друзья, великая борьба будет между нами и немцами из-за Москвы». Поздно ночью разошлись английские торговые люди по домам, поклявшись друг другу не выпускать из своих рук превосходство в торговых делах с Россией. Иван Васильевич разговорился с Анастасией о торговле с иноземцами. «Можно ли почесть друзьями немецких купцов?» — задумчиво произнес он, сидя в кресле около расположившейся на покой Анастасии. «Они превозносят мои добродетели превыше истины. Они лицемерно закрывают глаза на мою немощь, на мои окаянства. Они лгут ради своей выгоды, там, где по-божьему следовало бы говорить правду обо мне. Хитрецы и лицемеры. Стало быть, мы понадобились им. Не верю я им. Что ты скажешь, государыня?» Анастасия, облокотившись на руку, приподнялась на подушке. Лицо ее выражало тревогу. «Веру свою не умыслили бы нам немцы вчинить?» Вопросительно глядя на царя, произнесла она. Царь рассмеялся. «Веру мы не покупаем и не торгуем ею. Но то правда, что купцы заморские меняют королей, меняют веру, меняют рабов на лошадей и собак. И, пожалуй, кто-нибудь знатно разбогател бы, сменив нашу веру в государстве на латинскую или на лютерскую. Папские люди уже пытались, да токмо более пытаться не будут. Я хорошо плачу иноземцам, ратным людям, они служат мне. А коли вздумаю умолить лепту мою, они продадут свой меч иным государям и будут поносить меня. Сегодня славили, завтра отрекутся от того ради хулы и клеветы. Изгнанники, купцы и послы уехали за рубеж, великую небылицу возводят на меня, но ничего не пишут о себе, как оползали они ради выгод своих у моих ног. Род неверный, коварный. Гони их, не надо нам таких. Разрумянившись от гнева, сердито сказала Анастасия. — Не можно так, — покачал головою Иван, тяжело вздохнув. — Ричард Ченслер помог мне в дружбе с королевой Аглицкой. — Яким Крумгаузен? — Ратман Нарвы, купецкий вожак. В этом деле он сильнее меня. Он мне нужен, и я ему. Либенгауэр, Биспинг и многие другие аламанские купцы. Лгуны и лицемеры. Но без них захереет любой владыка. Они мощные свести меня с императором более, нежели ангелы мира. Иван поднялся, стал ходить из угла в угол царицыной опочивальни. Анастасия знает, что царь не прочь сблизиться с Карлом, и он же боится этого сближения. Она много раз видела мужа, то в бешенстве проклинающего немцев и расхваливающего англичан, то все же отдающего предпочтение немецким купцам и ругающего англичан. Лицо Ивана стало сумрачным. Все пригоже делать ко времени, а царям надлежит все делать вовремя. Холоп проспит лишнее, ему плеть, а государь проспит лишнее, сделает несчастным все царство, особливо имея таких соседей, как немецкие рыцари. Анастасию клонила ко сну. Царь заметил это, подошел к ней, нежно погладил большой рукой ее голову. — Спи, не стану докучать тебе, а все же нам с немцами воевать придется. Иван крепко поцеловал жену и ушел в свои покои. Там он развернул на столе карту Ливонии, присланную ему одним купцом из Голландии, и в глубоком раздумье склонился над ней.